Глава 74. Весь следующий день Минадора провела как на иголках. Девушка ужасно волновалась, ведь этой ночью должно было случиться самое важное событие в ее жизни. Она уйдет с любимым человеком, уйдет навсегда. Девушка не жалела о том, что потеряет все, включая семью. Жить рядом с убийцей она все равно не смогла бы, а матушка, возможно, поймет ее. Дора старалась вести себя как обычно. Она спустилась на ужин, с улыбкой послушала Бориса, который с упоением рассказывал какие-то городские сплетни, и даже пообещала матушке, что составит ей компанию на прогулке. «Как же хорошо, когда в доме все ладно да складно!» Василий Гаврилович сложил руки на животе. «Так и должно быть. Жлобины — крепкая семья, всем завистникам назло». «Правду говоришь», — поддержала мужа Степанида Пантелеймоновна. «Даст Бог, так впредь и будет». «А ты что, голубка моя, поди скучно тебе?» Купец внимательно посмотрел на дочь. «С нами-то?» «Нет, не скучно, батюшка», — ответила Минадора. «Мне хорошо дома». «Хорошо», — задумчиво повторил за ней Василий Гаврилович. «Я тут подумал и вот что решил. Ежели ты не хочешь замуж идти за тех, кого мы тебе предлагаем, так выбирай сама». Степанида Пантелеймоновна удивленно взглянула на мужа, а Борис хохотнул. «Батюшка, да вы что? Одного уже выбрала, а теперь от того ухажёра ни слуху, ни духу. Зачем ей такие права? Чтобы опять глупость какую отчебучила?» «Тише, тише, Борис. Я ведь не о том толкую». Купец погрозил дочери пальцем. «Кто ж ей даст самовольничать в таком серьезном деле? Присмотрел я в мужья Дорки нашей четверых кавалеров. Один лучше другого. Все из хороших семей, с достатком. Вот пущай выбирает из них. Любого приму». «Напугал как, Василий Гаврилович!» — облегченно воскликнула Степанида Пантелеймоновна. «Я уж черти что подумала». «Как смотришь на это?» Жлобин прищурился, не переставая буравить Минадору пристальным взглядом. Отец словно давал девушке понять, что если она перечить станет, то никто с ней миндальничать не будет. «Ну, дочка, говори». «Как скажете, батюшка, так и сделаю», — заверила его Минадора. «И слова поперек не скажу». «Вот это-то и странно», — купец снова погрозил ей пальцем. «Что ж, тогда к спасу гостей ждите. Степанина Пантелеймоновна, ты уж расстарайся, чтобы наш стол от харчей ломился». «Не переживай, Василий Гаврилович, праздник на славу устроим». У женщины моментально поднялось настроение. Она радостно посмотрела на дочь. «Голубка моя, тебе тоже нужно подготовиться. Все лучшее наденешь». «Драгоценности не забудь», — добавил купец. «Не жалей, надевай цацки, что я тебе подарил. А ну-ка, неси их сюда, я посмотрю, в чем тебе лучше появиться». Минадора побледнела. «Батюшка, тогда уж давайте я завтра снарядом и примерю, чтобы вы решили, как оно лучше смотрится». Девушка улыбнулась отцу. «Есть у меня платье одно, не гуленое, его хочу надеть». «Давай так, я спорить не буду», — согласился Жлобин, и Минадора облегченно расслабилась. Вот бы сейчас могла неприятность приключиться. Поднявшись к себе, девушка дождалась служанку, которая помогла ей раздеться и расчесала волосы. Все это время Дора громко зевала, всем своим видом показывая, что ужасно хочет спать. И даже тихонечко захрапела, пока служанка развешивала платье да укладывала на столике гребни. Но как только Минадора осталась одна в комнате, то сразу бросилась собирать вещи. Пару сорочек, белье и несколько платьев. Этого достаточно. Со всем скарбом не набегаешься. «Все, что потребуется, там и куплю», — возбужденно прошептала она. «Драгоценности продам, деньги будут». Потом девушка приготовила дорожное платье и стала ждать полуночи. После 12 дом засыпал, а мужики, дежурящие во дворе, в это время уже пьяно посапывали в сарае. Минадора даже тут подстраховалась. Она отнесла в сарай штоф водки и оставила на видном месте. Артемий должен был ждать ее в кустах соседнего дома, предупредив, что ровно в 12 он уже будет там. Время медленно, но приближалось к самому колдовскому часу. Минадора не боялась сделать последний шаг к свободе и подрагивала от радостного волнения, представляя, как вскоре воссоединиться с любимым. Она открыла дверь, прислушалась, а потом вышла из комнаты в темный коридор. Девушке не нужны были свечи, потому что она знала здесь каждый сантиметр, каждый гвоздик и каждую скрипучую ступеньку. Дом спал. Такой родной, уютный, он провожал ее настороженным молчанием. Минадора на секунду задержалась в передней. Она стала спиной к двери, перекрестилась и лишь потом аккуратно повернула ключ в замке. В лицо пахнуло влажной теплотой ночи, пропитанной ароматами душистого табака и зорьки. Девушка быстро пробежала расстояние от дома до ворот, отодвинула засов на калитке, после чего выскользнула на улицу. Ну вот, все получилось. Она сделала шаг в сторону соседнего дома и не сдержала тихий вскрик, когда перед ней возникла высокая фигура. Минадора сразу поняла, что это не Артемий, а знакомый аромат дорогого табака заставил ее испуганно отступить. «Далеко собралась, дочка?» Василий Гаврилович протянул руку и выхватил у нее саквояж. «Ах ты ж! Видать, далеко путь держишь». «Что вы здесь делаете?» Севшим голосом прошептала Минадора, понимая, что случилось непоправимое. «Тебя жду, голуба», — с усмешкой ответил купец. «Неужто ты думаешь, что батюшка твой дурак? Чтобы наверх выкарабкаться, капитал сколотить, нужно смекалкой обладать, внимательностью опять же. Я ведь сразу догадался, что ты задумала что-то. Соглашаешься совсем, улыбаешься, а глаза-то бегают, пальчики подрагивают. Когда ты штоф водки в сарай понесла, тут я и смекнул, что доченька моя куда-то лыжи навострила. Сбежать решила?» «Батюшка, прошу вас...» Девушка лихорадочно соображала, как же ей поступить. «Чёрт с ним, с этим саквояжем! Оттолкнуть отца и бежать!» «Ишь, как запела! Прошу вас, батюшка!» Василий Гаврилович схватил ее за руку. «Разве я жалел для тебя что-то? Хоть раз обидел чем? Вот как отплатила за доброту мою. Правду люди говорят, и от доброго отца родится бешеная овца». Минадора дернулась, пытаясь вырваться, но купец сдавил ее запястье так сильно, что у девушки выступили слезы. «Мне больно». «Это еще не больно, паскуда неблагодарная». Жлобин вывернул руку, и Дора упала на колени. «Ты у меня на всю жизнь запомнишь, как супротив отца идти. Оставьте ее. Иначе будете иметь дело со мной». Василий Гаврилович недоуменно обернулся. «Кто это еще?» Словно в готическом романе, из-за туч показалась красавица луна. Ее серебристый свет скользнул по худощавому силуэту, одетому во все черное, и купец почувствовал, как сжимается его сердце. Бледное лицо мертвеца смотрело на него из темноты ночи. «Сгинь! Сгинь, нечистый!» — закричал Василий Гаврилович, отпуская дочь. — Уйди, сатана! Он поднял руку, чтобы осенить себя крестным знамением. Его дыхание прерывалось. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради меня святыми Твоими ангелами и молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодева Мария, силою честного и животворящего креста, святаго архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Ох, ох! Купец стал заваливаться на бок, пока не упал на мостовую всем своим грузным телом. «Уходи, уходи, Артемий!» Минадора швырнула ему саквояж. «Жди меня у Елены!» Она склонилась над отцом и испуганно ахнула. Его лицо перекосило, язык вывалился наружу, и он что-то мычал, но девушка не могла разобрать слова. «Помогите!» — крикнула Дора, приподнимая его голову. «Помогите!» Когда приехал доктор, Василия Гавриловича уже отнесли в комнату и положили на кровать. Степанида Пантелеймоновна рыдала, подносила к носу нюхательные соли. Минадора стояла в углу, превратившись в камень. Борис так и не приехал из ресторана домой, но сейчас она хотела видеть брата меньше всего на свете. «Удар вашего батюшку хватил». Пожилой доктор обратился к Минадоре, поняв, что с супругой говорить бесполезно. «Ничего обещать не могу. Но тяжелый он, так что будьте готовы ко всякому». Степанида Пантелеймоновна заголосила еще громче, падая на бархатные подушечки. Время близилось к 3 часам. «Ох, горе-то какое!» Старая служанка принялась махать над ней полотенцем, поглядывая на часы. «Дурной час предрассветный. Скорей бы петух пропел.